Глава 19. «Даррен, а когда мы сходим в столицу? Мне нужно обязательно купить новое платье к балу на этих выходных». «Думаю, ты можешь попросить Райстлина или Сая сопроводить вас с Жозефиной», — удивленно отозвался дракон. «Ты ведь знаешь, каким шумным и бесцеремонным бывает Райст. Он распугает весь салон. А Сайленс — это ведь Сайленс. Он испепелит меня взглядом за такую просьбу». По лицу Даррена несложно было прочесть, как дорого ему все это, но Кари продолжала невинно хлопать глазками и смотреть на него в упор. «Хорошо, постараюсь освободить для тебя завтра утром пару часов». «Спасибо», — нимфа просияла и ярко улыбнулась мужчине. Странно, но сегодня на ней было простое нежно-голубое платье. Волосы мягко спадали по плечам, создавая нежный образ. Правда, стоило ей отвернуться от Даррена и взглянуть на Полю, как от мягкости и нежности в ней не осталось и следа. Если бы взглядом можно было убивать, Полина бы сейчас лежала на полу бездыханной. «И чего она так взъелась на меня?» — подумала девушка, провожая нимфу взглядом. Оказавшись в кабинете, Поля с радостью обнаружила, что и правда теперь понимает язык Пикси. Пичи была рада не меньше, что теперь может доходчиво все объяснить своей новой начальнице. У нее оказался очень приятный и мелодичный голосок, который до сих пор напоминал Поле перезвон колокольчиков, но теперь имел смысл. «Теперь работа совсем пойдет на лад», — резюмировала Полина, оборачиваясь к Даррену, который все это время наблюдал за ними. «Рад, что смог облегчить вам задачу. Что ж, я думаю, теперь мы можем все же заключить договор». «Но вы говорили, что неделя...» «Да», — он остановил ее одним жестом. «Но я пообщался с Пичи». Пикси на это радостно замахала своими прозрачными крылышками. «Посмотрел на вас со стороны, изучил еще раз опыт вашей прошлой работы и решил, что вы отлично подойдете мне в качестве счетовода». Полина слегка растерялась. Конечно, она уже и так рассчитывала остаться здесь, но совершенно не продумала, на каких условиях. «С моей стороны требования будут следующими». Он плавно повел рукой в воздухе, отчего один из пергаментов вылетел из ящика стола и расправился перед ними в воздухе. «С вашей стороны необходимо будет полное ведение грозбуха, документальное сопровождение всех торговых сделок и по товарам, и по услугам, которые будут заключаться между герцогством Веймар и второй стороной. Дважды в месяц вы будете предоставлять мне финансовый отчет о состоянии банковских счетов, связь с банком я предоставлю, и о личных запасах в сокровищнице. Возможно, иные мелкие поручения, связанные непосредственно с вашей основной ролью в этом доме. Также в мое отсутствие вы будете уполномочены подписывать финансовые документы, но только по предварительному со мной согласованию. На случай, если я буду в командировке, а контракт необходимо закрыть». Золотистое перо записывало каждое слово, произнесенное Дарреном. Чернила странным образом мгновенно впитывались и после проступали золотистым свечением. «Ваш рабочий день начинается после завтрака и длится до 5-часового чаепития с перерывом на обед, если вы находитесь в поместье. В командировках будем действовать по ситуации. Отмечу, что претендовать на ваши переработки я не стану», — усмехнулся дракон, поглядывая на посерьезневшую Полину. «Оплата вашей работы составит 50 золотых в месяц с учетом проживания и питания, что эквивалентно в переводе на деньги вашего мира той сумме, что была указана в вакансии. Контракт заключается сроком на 1 год и может быть пролонгирован или расторгнут по соглашению сторон». Внимательно выслушав все условия, Поля заглянула в текст пергамента. Там значилось все то же самое, хотя и описанное тезисно и более сухо. Впрочем, придраться особо было не к чему. «А выходные, отпуск, больничные?» Сощурившись, она подозрительно посмотрела на мужчину. «О, конечно, чуть не забыл». Выглядел он при этой фразе вполне искренне. 6 недель отпуска в году, которые вы можете разделить на свое усмотрение, но прошу предупреждать меня о своих намерениях заранее. 2 выходных в неделю, дни на ваше усмотрение. Больничные. Честно говоря, у нас нет такой практики. Если человек заболевает, ему просто вызывают целителя. А у нас всегда под рукой Тесай». «Хотите сказать, люди у вас не болеют?» Люди редко, в основном только совсем бедняки не могут позволить себе лекаря. А вот с драконами и иными существами, напитанными магией, здесь уже сложнее. Но вы не отвлекайтесь, Полина Александровна. Есть еще вопросы, возражения? Годовая премия. Ну а почему бы, собственно, не понаглеть, коли ей дают такую возможность? У вас это вроде называется 13-я зарплата? Да, улыбнулась девушка еще шире. «Думаю, что смогу премировать вас по итогам года», — кивнул дракон, — «если вы себя проявите. Размеры формы оплаты оставим пока открытыми для обсуждений». «Хорошо», — кивнула Поля, довольная и тем, что он не отказался. «И мало ли придумает что-то поинтереснее». «В таком случае можете еще раз ознакомиться и поставим подписи». «Что? Просто подписи?» Фыркнула девушка смешливо, вспоминая, как в первую их встречу Даррен настоял на несколько ином способе заключения контракта. «Можем и не просто». Он сверкнул глазами так, что Поле расхотелось шутить. Спрятавшись за пергаментом, она сделала вид, что не расслышала его последнюю фразу. Несколько раз внимательно перечитав содержимое договора, Полина потянулась за пером, которое все еще парило в воздухе. «Где ставить подпись?» Прямо под текстом. Он мягко положил свою ладонь поверх ее и сместил в указанном направлении. Вот здесь. Когда она выводила последнюю букву, перо вдруг распушилось и укололо ее в палец. Алая капля сбежала по его острию и впиталась в бумагу. «Ай!» — вскрикнула девушка, засовывая палец в рот. «А вы думали, магический контракт можно заключить без крови?» — удивился Веймар ее реакции. «Могли бы предупредить!» — обиженно пробурчала Поля, не вынимая изо рта палец. Дракон на это лишь беззлобно хохотнул. «Зачем заранее вас пугать? Он и сам поставил подпись и позволил бумаге впитать каплю своей крови. А после подкинул тот в воздух. Пергамент свернулся в трубочку и с легким хлопком исчез во вспышке света».